Глава третья. Без малого 2 месяца Герман с упорством религиозного фанатика-неофита изображал заботливого старшего брата для Ярины. Происходящее все больше и больше выводило из себя. Загнанные желания грозили, как хищники, разорвать покровы внешних приличий, вырваться наружу. Герман же продолжал держать себя в руках, контролировать каждый шаг, взвешивать каждое слово, следить за собственными взглядами. И тянуться, тянуться, тянуться к девчонке с невозможно синими глазищами, чертовыми ключицами, которые хотелось целовать. Ярина отказалась покупать квартиру, объясняя экономической нецелесообразностью. Она действительно не была уверена, что останется в этом городе в ближайшие 5-10 лет. Недвижимость, которой и без того было много, связанные с этим расходы – лишние. Убийственная рачительность для наследницы состояния глубокого. Впрочем, вполне объяснимая. Девчонка 12 лет жила в семье со скромным доходом, 2 года в детском доме. Учитывая обстоятельства, последние 5 лет не могли кардинально изменить сознание. Гонимый беспросветным идиотизмом, Герман предложил остановиться в его жилье в центре города. Относительно небольшая 3-комнатная квартира с просторной гостиной, совмещенной с кухонной зоной, которую можно смело считать 4-й комнатой. С историческим, недействующим камином, покрытым старинными изразцами. С окнами, выходящими в тесный двор с высокими тополями. Когда-то эта квартира принадлежала Дмитрию Глубокому. В 18 лет, когда Герман поступил в институт, ему позволили ее снимать. Именно снимать. К той поре он несколько лет трудился в компании Глубокого на незначимых должностях. В 15 стирал ноги курьером. В 18 болтался возле финансового директора в роли мальчишки на побегушках. Выполнял поручения от значимых до бытовых, не гнушался отвезти постельное белье в прачечную, забрать детей из детского сада. Главное, мотал на ус происходящее в компании. Впитывал знания, как губка. Дмитрий сдал квартиру не по рыночной стоимости. Тогда Герман зарабатывал лишь на аренду относительно годной однушки в черте города. Квартира в центре была непозволительной роскошью для бюджета студента. Однако скромные деньги за съем Дмитрий взымал с щепетильностью старухи-процентщицы исключительно в воспитательных целях. Герман находил это справедливым. Он вообще считал Дмитрия Глубокого дельным, справедливым человеком ровно до событий 5-летней давности, последовавших сразу после его смерти. Случившееся до сих пор не укладывалось в голове. Он сумел принять, но понять так и не смог. В то время, в 18-19 лет, Герман был по-настоящему счастлив. Жил полный сил, амбиций, желаний, уверенности, что, схватив за хвост птицу удачу, не выпустит яркое оперение никогда в жизни. Все сложилось. Не выпустил. Держал изо всех сил. Разбивал в кровь руки, ноги, голову, спотыкался, ошибался, наступал себе на горло не один, не 100 раз, а значительно больше. Стиснул зубы и шел вперед. По пути растерялись иллюзии, рассеялось чувство необъяснимого, пьянящего счастья. Остались амбиции, что произрастали из глубины натуры. Умножилась на 1000 уверенность в собственных силах, выросло понимание – за его плечами не просто желание значить в этой жизни больше волнистого попугайчика, но и 1000 рабочих мест, благополучие людей, которых он не знал и вряд ли узнает лично, ответственность за близких. Сначала за единственного оставшегося родного человека, Нину, потом за свалившуюся, как снег посредине пляжного сезона, сестричку. С первых мгновений понимания, что это не дебильная шутка покойного, хотелось вырвать Ирину из своей жизни, смять, как кусок исчирканной бумаги. Чертова совесть, от чего-то жившая и здравствующая, не позволила. Впоследствии Герман квартиру выкупил. Ему нравился дом, расположение, факт того, что именно здесь жил Глубокий в самом начале своего пути. Лишь совсем недавно Герман переехал в пентхаус с огромными панорамными окнами, из которых виден, казалось, целый мир. Наступил момент, когда стало непрестижно жить в обыкновенной трехкомнатной квартире, пусть в центре города, с высокими потолками, лепниной, восстановленным паркетом, помнящим времена расцвета Российской империи. Рассеялся флер глубокого. Пришло понимание, Дмитрий просто человек. Не лучше других, хорошо, если не хуже. Нельзя сказать, что Ярина приняла предложение с энтузиазмом. Она выглядела настороженной, когда слушала Германа, будто чего-то от него ждала. Слов, действий, подтверждений. Коротко, в духе биологического отца, сказала, что подумает. Он уже хотел отказаться от идеи, начал подыскивать варианты съема жилья, пригодного для наследницы самого Глубокого, как сестричка все-таки согласилась. Знал бы он причину, когда в душе ликовал, как самец морала перед спариванием. Царевич Елисей, по сей день чудом живой, с уцелевшими конечностями. Елисея Ярина звала другом. В дружбу между парнем и девушкой Герман верил в бытность просмотра мультиков по воскресеньям в 9 утра. С приходом полового созревания иллюзии развеялись. Гребаный царевич постоянно крутился вокруг Ирины, околачивался рядом и днем, и, черт возьми, ночью. В последнем Марков был уверен, так же, как в неизбежности собственной эрекции по утрам. Елисей действительно был царевичем, младшим сыном высокопоставленного чинуши, связанного с банковской сферой. Старшие дети Онова трудились по профильному направлению родителя, Елисею была отведена такая же роль. По неизвестной причине отпрыск благородного семейства не отправлялся учиться в Гарвард или Оксфорд, как полагалось по праву рождения и толстого кошелька предков, остался на родине, поступил в престижный, но все-таки российский университет. Впрочем, причина сияла на лице парня, когда он смотрел на Ярину. Елисей поселился рядом, всего-то через пару домов. В недавно построенном элитном жилом комплексе, косившем под старину, сладкая парочка решила не расставаться. Ярина перебралась в квартиру заботливого мать его старшего брата, искренне поблагодарив за участие. Брат, в свою очередь, широко улыбался, отвечая дежурным «не за что», мечтая однажды свернуть башку приятелю сестрички. Сцена, достойная Оскара, честное слово. Леонардо Ди Каприо не сыграл бы лучше. Ежеминутно, как ядерные вспышки, рождались мысли «Ярина ему не сестра, ни по юридическим законам, ни по биологическим. Человеку 19 лет, она совершеннолетняя». Если Герман предпримет попытку сблизиться, показать свои чувства, открыться, он не нарушит ни один закон из существующих. И тут же наотмашь врезалось напоминание о законах человеческих. По ним 33-летнему мужику, считавшемуся братом, нечего делать в жизни, а тем более в постели 19-летней сестрички. Гребаной влюбленностью необходимо переболеть в одиночку, перебеситься, дать гормонам наиграться, схлопнуться мыльному пузырю несбыточных желаний, чтобы, наконец, свободно выдохнуть и продолжить жить своей жизнью. Итак, Ярина осваивалась жизнью 19-летней беззаботной студентки, перебралась из особняка Глубокого в центр города, дав возможность Нине вздохнуть полной грудью. Встречалась с Елисеем. Вместе парочка проводила уйму времени. Герман изображал душечку старшего брата, ежедневно повторяя себе как мантру необходимость выбросить из головы все, что связано с девчонкой, кроме официальных отношений. И каждый день думал, вспоминал, купался в жгучих желаниях, как мазохист в боли от ударов кнута. Порой он заезжал за сестричкой, чтобы отвезти ее с гребаным Елисеем в приют для бездомных животных, обманывая, что просто ехал мимо. Один раз даже прошел за сладкой парочкой, посмотрел на сидящих в вольерах собак, крутящихся ужами кошек. На попечении приюта был облезлый бесхозный енот, воняющий на версту вокруг хорек. Хозяйка богадельни для животных сказала, что парню требуется кастрация. Большая красноухая черепаха, которая обитала в ванночке для купания младенца, ворон с перебитым крылом. Человек – самый безжалостный хищник на земле. Только он способен убивать ради забавы или вовсе не думая. завести в качестве игрушки зверье, а потом выкинуть в непригодную для выживания среду. Герман перевел приличную сумму и больше на пороге заведения не появлялся. Благотворительность не его стезя. Сегодня Герман обещал отвезти фольклорную парочку в приют. Из-за этого с самого утра было паршивое настроение, не покидало желание кого-нибудь придушить, разорвать на тряпки. Первой под руку попалась любовница, оставшаяся накануне на ночь. Почему нельзя отсосать, когда велят? Переночевать, если позволили, и свалить утром до того, как мужчина откроет глаза. Для чего эти бестолковые, бессмысленные игры в семью? Ее звали Алла. Имя, которое никак не шло худой высокой блондинке, по ее же мнению, естественно. Германа вполне устраивало имя Алла, да хоть Гертруда, лишь бы функции свои выполняла. Алла представлялась всем как Ангелина или Анжелина. Герману сказала Ангелина, не Геля, Лина или Эля, а только и только Ангелина. Первое время он с трудом сдерживал смех, произнося «Готовь-ка попу, Ангелина». Потом привык. Все, что необходимо, готовили, предоставляли, подставляли, оказывали. На остальное плевать. Попросит горшком называть, назовет. Алла была такой же фальшивой Ангелиной, как и худой блондинкой. Герману казалось, она не ест совсем, чтобы поддерживать стройность. При этом широкая кость и едва заметные следы от подтяжки груди безжалостно выдавали. Родилась Ангелина девушкой в теле. Карие глаза, смугловатая кожа, характерные черты лица говорили о том, что она вовсе не блондинка. Натуральное в Ангелине было лишь умение оказывать услуги определенного толка. Этого Маркову вполне хватало для сносного сосуществования. Утром Ангелина топталась на кухне, дерьмово отыгрывая роль хозяюшки. Готовить любовница Маркова не умела. Предел – подгоревшая яичница и кривобокие бутерброды. Сейчас она старательно выкладывала куски ветчины на хлеб, придавливая сверху листьями салата. Конструкция разлеталась. Ангелина, не теряя оптимизма, продолжала вдавливать пальцами с кроваво-красными ногтями зелень в несчастные куски ветчины. «Собирайся домой». Герман попытался быть вежливым. Плата за секс – не причина смешивать женщину с отходами жизнедеятельности. Каждый зарабатывает как может. «Ну, зайчик!» – проныла Ангелина. «Зайчик! Зайчик, твою мать! Белая, пушистая, зубастая тварь с хвостиком-помпоном на заднице!» «Ты свободна!» «Зайчик!» «Чего ты хочешь, Ангелина?» Он уперся о столешницу, устало посмотрев на любовницу. «Какого черта он терпит? Желание секса?» Герман давно перерос юношеское нетерпение, когда напрочь отказывали мозги при виде женской груди. Потребность оставалась, как и у всякого здорового мужика, не обделенного темпераментом. Необходимость сбросить напряжение проявлялась каждый божий день, но от отсутствия женщины в постели он точно не сдохнет. Проще передернуть на сон грядущий, чем терпеть такие последствия бурной ночи. Или пришло время поменять Ангелину на Изольду или Доздраперму? Смотря в какое имечко придет в голову, переименоваться у рожденной Маши или Наташи. Нет, менять шило на мыло Герман точно не желал. В любом из существующих миров была лишь одна девушка, которую он искренне хотел видеть в своей жизни и постели без оговорок и условий. Девушка, чье имя буквально сводило с ума – Ярина. От воспоминания которой хотелось выть, лезть в петлю, идти убивать. Та, которая считает его старшим братом, а он не станет пачкать ее искренность в грязи собственных желаний. Перетерпит влюбленность, как зубную боль. «Сумочку из новой коллекции» Ангелина назвала знаменитый бренд, без которой ни одна эскортница не могла считаться успешной по их шлюшечьей градации. «Сколько?» уточнил Герман стоимость, которая, впрочем, не вызвала удивления. «Я буду очень-очень стараться», – залепетала Ангелина, тут же становясь на колени перед Германом, готовая показать прямо здесь и сейчас, как именно она будет стараться. «Тебе пора», – отодвинулся он, одергивая руку с алым маникюром от резинки домашних штанов. «Зайчик», – Будет тебе сумочка. На этом все до конца месяца. Поняла меня? Хорошо. Как болванчик закивала Ангелина, мгновенно подскочила и счастливым мотыльком поскакала вглубь пентхауса одеваться. Черт, ни один минет не стоит таких денег. Однако Герман платил не только за секс, но и за верность, чистоплотность, уверенность в том, что не обнаружит никаких сюрпризов ниже пояса, никаких инфекций, незапланированных беременностей. Платил за умение держать себя на людях, подавать в лучшем виде, как запеченного кролика под соусом из чернослива. Ровно в оговоренное время Герман остановился на знакомой узкой улочке, позвонил сестричке, сказал, что ждет. Охренеть, какой хороший, мать его, старший, черт его раздери, брат. Давно спала оглушающая июльская жара, и, несмотря на близость осени, погода все еще стояла летняя. Ярина выскочила из подъезда в светлых брючках, обтягивающих стройные, при этом сформировавшиеся бедра, и широкой футболке с забавным принтом, заправленной одной стороной за пояс. За плечами кожаный рюкзачок, на ногах кроссовки, неизменные разные носки, в этот раз с блестками. Что и говорить, роковая дама сердца во всей красе. За руку она тащила царевича Свет Елисея, одетого как типичный 18-летний пацан. Узкие, короткие джинсы, заставляющие Германа содрогаться каждый раз, когда он видел обтянутые тканью тощие ноги. И толстовка. Выделяла Елисея прическа, вернее, цвет волос. Розовый. Короткие волосы торчали равномерным ярким ежиком, вызывая желание сбрить его к чертям. Справедливости ради, не так и много видел Герман выпускников школ. Может, они сейчас все, как один, шокируют окружающих яркими красками на бестолковых головах. Ярина забралась на заднее сиденье. Елисей успел оглядеть ее сзади, плотоядно улыбнуться, нервно облизнуть губы, жадно сглотнуть, пока та устраивалась, только потом уселся сам. Герман с методичностью ребенка с отставанием психического развития считал до 50 и обратно, лишь бы не размозжить розовую голову наследника благородного семейства. Герман отлично понимал, Елисей – парень Ярины, имеет право смотреть сколько угодно, тем паче никто не возражает. Отдавал себе отчет, что розоволосое недоразумение не только смотрит, но и делает массу других вещей, возможно, таких, до которых извращенный опыт 33-летнего мужика не доходил. Когда пускаться в тяжкие эксперименты? Герман отлично помнил себя в 18. У него срывало крышу просто от факта дозволенности секса. Хотелось попробовать все, испытать на собственной шкуре все виды и вариации, хоть сколько-нибудь укладывающиеся в понятие нормы. Фольклорная парочка должна пройти тот же путь понимания, принятия собственной сексуальности. Благие мысли, самовнушение не помогали. Каждый раз, когда Герман бросал взгляд через зеркало заднего вида, возникало с трудом контролируемое желание вдавить тормоз, выскочить из автомобиля, вытащить розовоголового и размозжить его череп о капот. «Нужно заканчивать с этим дерьмом!» Хватит играть в добренького братика. Надоело представлять, как убираешь с дороги тщедушного соперника, совсем мальчишку, вдавливаешь в себя на удивление ладное тело Ярины, впиваешься в губы ненасытным жадным поцелуем, а потом любишь, любишь, любишь ее до головокружения, потери дыхания, прекращения активности головного мозга, асистолии, попросту смерти. Потому что после такого рая жизнь на земле не нужна. Он еще раз посмотрел на заднее сиденье. Ярина, подвинувшись к окну, рассматривала знакомые пейзажи, дула на стекло, водила пальцем, оставляя какой-то рисунок. Елисей пытался пересесть ближе, перебирался по сантиметру на правую сторону, протянул руку, чтобы обнять. Но не тут-то было. Ярина увернулась. Герман давно приметил, девушка не позволяла Елисею никаких публичных поползновений, демонстрации близости, кроме детсадовского держания за руки. Ничего удивительного. Ярина до 12 лет жила в Приэльбрусье, в небольшом городишке, где основная часть населения придерживалась консервативных взглядов. Насколько Герман знал, Там не принято выражать свои чувства публично. Никто не станет целоваться на глазах спешащих прохожих, не будет ходить обнявшись. Традиции, в которых человек рос, так или иначе оставляют след в подсознании. Тому, что сестричка ускользала от объятий своего парня, Герман не удивлялся. Скорее бесился, что розовая башка не понимает особенностей собственной девушки. Идиот! Какой же идиот! Мозги внутри черепушки, такие же розовые, как торчащие снаружи волосы. «Не заберу, дела», — коротко бросил Герман Ирине, когда та выбиралась из авто. «Доберешься сама?» «Конечно», — кивнула сестричка. Герман оценил задорно покачнувшийся хвост и попу в светлых брюках, сквозь которые просвечивалось крошечное белье, почувствовал характерную тяжесть в паху. «Все, хватит, достаточно с него. Чаша терпения переполнена. Он взрослый мужик, со своими интересами, проблемами, бесконечными делами, потребностями, представлениями о жизни, куда не вписывалась 19-летняя пигалица, занимающаяся сексом с мудозвоном с розовыми волосами. Твою мать! Ярина, его Ярина, трахается с игрушечным, тощим Кеном!» В голове звучало «I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere». Примечание. «Я девушка Барби в мире Барби. Жизнь в пластике – это фантастика. Ты можешь расчесать мне волосы, раздеть меня везде». Текст песни группы Aqua – Barbie Girl. «Хватит представлять одну картинку отвратней другой. Пора перестать думать об этом. Нужно сменить Ангелину на Доздраперму. Разнообразие утихомирит разбушевавшуюся фантазию, отвлечет от снедающих мыслей». В тот день Герман ничего менять не стал. От встречи со счастливой, горящей желанием рассчитаться за подарок Ангелиной, отказался. Мысль, засевшая с самого утра, отправить любовницу в бессрочный отпуск, не давала ему покоя. Насквозь фальшивый суррогат переставал удовлетворять его потребности. Производственные проблемы закрутили почти до 11 вечера. Марков выходил из офиса одним из последних, не вызвав удивления у охраны. Привычная картина. Глава и владелец компании стабильно задерживался на рабочем месте до ночи несколько раз в неделю. Особенно часто в последние месяцы. Дела шли хорошо, никаких авралов не было, дедлайны остались в прошлом. Компания двигалась по устойчивым рельсам, организм функционировал, как швейцарские часы. Герман спасался работой от собственной, уничтожающей его влюбленности. Выйдя, жадно, полной грудью вдохнул запах уходящего лета. Случаются особенные осенние вечера, когда еще пахнет беззаботным августом, что пробивается сквозь надвигающиеся туманы. Долго смотрел на город, устроившись в салоне машины, который стоил неразумных денег. Дань имиджу успешного делового человека. Мелькали бесконечные огни автомобилей, ночная иллюминация, бьющая по глазам реклама. Раздался рингтон и отвлек от вязких раздумий, слепящих фантазий. Снова, в очередной, тысячный раз о ней. «Герман, простите, пожалуйста, за поздний звонок!» — услышал он в динамиках автомобиля голос Ярины. Каждый нерв в организме натянулся, как струна, готовая лопнуть от любого движения, звука, нечаянного колебания воздуха. «Ничего страшного. Что случилось?» — ответил он будничным, спокойным голосом, полным участия. Едва не блеванул от собственных интонаций. «Здесь вода льется с потолка, с верхнего этажа». «В квартире?» Почему Герман удивился, он и сам не понял. Рядовая ситуация, не прилет инопланетян в самом деле. «Да, я вызвала аварийную помощь, внизу в подъезде нашла объявление, позвонила соседям, они не открыли, а что делать еще не знаю». «Жди», — все, что ответил Герман и надавил на газ. Сумасшествие. Наверняка прорвало трубу отопления, обыкновенные испытания перед отопительным сезоном. Старый фонд не мог похвастаться хорошими коммуникациями. Старинной лепниной мог, паркетом из ценных пород древесины, некоторые даже занесены в Красную книгу, мог, приличными трубами нет. Ничего страшного. Зальет квартиру, страховая выплатит компенсацию. Со временем сделает ремонт. Никто никак пострадать не может. Однако Герман давил на газ с такой силой, будто в его квартире по стенам не вода стекала, а полыхает огонь. Подъехал, когда бригада сантехников перекрыла стояки. Размокшие обои отклеивались от стен под натиском последних струй. Паркет был покрыт ровным слоем воды, которого хватило бы для комфортной жизни японским карасям. Ярина старательно собирала воду в ведра. Бойкая старуха с нижнего этажа таскала их в туалет, стремясь быстрее убрать потоп, чтобы как можно меньше натекло к ней. «Посмотрите, что делается!» — взвыла старуха, увидев хозяина квартиры. Герман вспомнил. Ее зовут Зинаида Николаевна, а фамилия похожа на Гиппиус, Брабурс. «Хорошо, Рина дома была, сообразила вызвать сантехников, а то бы... Эх!» — в сердцах кинула почти Гиппиус. «На кого теперь в суд подавать? На жилконтору?» «Скорее всего», — попытался отмахнуться Герман и посоветовал, чтобы чем-то занять мозг разъяренной пенсионерки. «Сначала составьте независимый акт о нанесенном ущербе. Вы будете составлять?» «Непременно», — растерянно выговорил он, не отводя взгляда от фигурки, не то в трикотажном домашнем костюме, не то в пижаме. Нечто совсем коротенькое, фривольное и в то же время целомудренное, почти детское. Голубые шорты с изображением жизнерадостных слонов, едва прикрывающие ягодицы, и майка, под которой не было бюстгальтера. Зато грудь была. «Я вам позвоню, когда буду вызывать», — спешно попытался он отмазаться от соседки и ловко забрал у нее ведро. «Зинаида Николаевна, давайте я сам, быстрее будет, а вы идите домой». «И то правда», — всколыхнулась соседка. «Вы уж не забудьте позвонить». «Обязательно». Вдвоем они устраняли последствия потопа. Ярина в своих шортиках, из-под которых время от времени мелькали белые трусы с кружевной тесьмой, невинно провокационные, соблазнительные до одури, до боли в глазах и в паху. И Герман, без носок и обуви, без пиджака, с закатанными рукавами брендовой рубашки. На стоимость брюк итальянского дома мод ему было плевать. «Все», — подытожил Герман, когда работа была закончена. Последнее ведро с остатками воды отправилось в канализацию. Скинул влажную рубашку и отшвырнул ее. Остался лишь в брюках. «А?» — тут же переспросило чудо в голубой пижаме, отбрасывая половую тряпку, сделав шажок в сторону говорящего, будто не расслышала простое слово «все». Ярина споткнулась на ровном месте, не отводя взгляда от стоявшего у межкомнатного дверного проема Германа, и полетела прямо в его сторону. Как в мелодраме. Встреча разгоряченного тела с таким же разгоряченным. Дыхание с дыханием. Взгляда со взглядом. Герман подхватил свалившийся на него нечаянный соблазн, крепко вцепился, не в силах отпустить. Ирина замерла, и он разглядел, насколько на самом деле синие у нее глаза. Невероятные, космические, с прожилками ярко-голубого, с ободком цвета индиго. Не контролируя себя, перехватил сильнее, опустил руку на тоненькую талию, не отдавая себе отчет, что вторая ладонь тянется ниже черты, за которой заканчивается приличие и начинается соблазн или соблазнение, как посмотреть. Совсем рядом, близко-близко перед глазами, маячили изящные ключицы, открытые благодаря тонким тесемочкам майки. Чёртовы ключицы, которые хотелось поцеловать, пройтись языком, нырнуть в еремную ямку, очертить круг, продолжить путь, остановившись у области за крохотным ухом, напоследок сжать губами мочку. Герман ощутил, как девичье тело в его объятиях напряглось. Липкое до тошноты ощущение неправильности заставило тут же отпустить руки. «Собирайся», — все, что он сумел произнести. «Куда?» Ярина виновато прятала взгляд. «Ко мне, конечно. Здесь оставаться нельзя». «К вам?» «Искать гостиницу некогда. Собери самое необходимое и поехали». Отдавал он короткие распоряжения, боясь, что голос дрогнет, выдаст его состояние. Впрочем, если Ярина не дурочка, она прекрасно почувствовала его возбуждение собственным животом.